Убойная штуковина – этот его мельничный взрыв. А почему мельничный-то? Странное название, произнес я, взглянув на старика. Это самая древняя взрывная магическая формула, разработанная твоими предками, князь с достоинством ответил Вальга Богданович. В те времена пороха еще не изобрели один, а мельницы с мукой, нет-нет, да и взрывались два. Вот и решили повторить эффект. И, как видишь, удачно. Весьма удачно, еще раз заглянув в яму, согласился я. Только зачем двор испортили? Договорил я этому балбесу. Мертвец коротко размахнулся, намереваясь отвесить Чумакову еще одну оплеуху. Но Ванька технично увернулся. Осторожно силой магический конструкт наполняй. Я уже понял, что старик-покойник вбивает науку привычным для себя способом, дедовским, застрявшим на уровне 18 века, а другие способы ему, похоже, и вовсе неизвестны. И Ванька это тоже понял, решив больше не пререкаться со стариком, привыкшим действовать весьма непедагогично. Все равно толку не будет, уж лучше увернуться. А этот юродивый, весь резерв туда одним махом бахнул. Продолжал привычно ворчать Вальга Богданович. Знал бы, что так выйдет, на полигон бы отправил. А у нас и полигон есть, уточнил я. А то как же, просветил меня мертвец. Где еще новые заклинания испытывать? Сам же видел, как всякие балбесы норовят наш родовой особняк развалить. А пескоройка еще и прежнюю разруху не исправила, а дружинник твой ей новую работенку подкинул. Да я-то откуда знал, как это, потихоньку заливать, возмутился дед. Я вообще первый раз такой волшбой занимаюсь. Хех, старик шумно почесал свой плешивый затылок. Твоя правда, Ванька, ты ведь даже не новик, хоть я тебя и до третьего ведьмачьего чина подтянул. Выходит, это я маху дал? Выходит, что так, дед, рассмеялся я, но совершенно безобидно, с кем не бывает. Ну, не поминайте лихом старика, Вальга Богданович, а Иван действительно третью веду поднял, уточнил я, ведь насколько я помнил, некоторые ведьмаки к такому результату годами идут, а то и десятилетиями. Взял, не сумлевайся, тряхнул головой мертвец. Может, Ромка, в семью его примем, задумчиво произнес покойник. Есть у меня один обряд на этот счет. Родоначальником младшей ветви Перовских станет, князем крови. Ребятки, возмущенно засопел дедуля. А меня кто-нибудь спросил, хочу ли я в князья? Зря, что ли, наши отцы революцию устраивали. А, Рома, дед, ты, действительно, пока с такими предложениями не спеши, поддержал я Ивана. Слишком долго ты в гробу отдыхал, в мире столько всего изменилось. Не осталось в России ни дворян, ни бояр, ни каких-либо других титулованных особ. Я тебе позже обо всем этом подробнее поведаю. А сейчас мне вот что лучше скажи. С моими силовыми каналами что-то сделать можно? Вернуть им былую проводимость? Нет, внучок, покачал головой покойник и виновато развел руками, слишком уж ты их пожег попалил. Попробовать, конечно, можно. Но, вот, получится или нет, не скажу. Да и времени это займет не в пример больше, чем у твоего товарища. Здесь лучше постоянными упражнениями меридианы заново наращивать. Я сам с тобой заниматься буду. И через пару-тройку зим обязательно все взад вернем. Дед, остановил я размечтавшегося старика. Я ж говорил, нет у меня пары-тройки лет. Мы сегодня уже с Ванею идем мою суженую выручать. Как сегодня? Опешил мертвец. Вы совсем не готовы против настоящих магов. Один, калека, второй, новик несмышленыш, хоть и с чином. Пропадете, сгинете. А мне тогда что делать? Как духом предков в глаза смотреть? Не пущу. Вальга Богданович растопырил руки, видимо, показывая, как он будет это делать. Может быть, кто-то и посмеялся над безобидным и выжившим из ума мертвецом, но только не я. В магическом зрении мне было прекрасно видно, как клокочет в этом тщедушном теле целая прорва энергии. Я наблюдал, как сплетаются на его неподвижных пальцах, и заметьте, сами собой, без каких-нибудь лишних телодвижений, сложные магические конструкты, на подготовку которых мне понадобится чуть не целый день. Так что противостоять этому тщедушному ходячему трупу нам с Иваном было просто не по силам. Дед, ты пойми, мне очень надо, за свою любовь я и против тебя выйти не побоюсь, хоть ты меня и намного сильнее, да и опытнее. Тогда я с вами пойду, неожиданно заявил старикан, лихо сдвинув треуголку на самый затылок. Давно я в лихой сече не участвовал, а тевтонца в очередной раз побить, вот его нам только и не хватало. Дед, да послушай же ты меня, перебил я старого князя, а кого на хозяйстве оставим, ведь без нужного пригляда, все опять может медным тазом накрыться. Ты уж лучше подготовь здесь все в лучшем виде. И особняк, и лабораторию, и про полигон не забудь. А я обещаю, что вернусь к тебе, как только смогу. Должны же мы с тобой род Перовских возродить. Клянешься, что не обманешь старика. С надеждой посмотрел на меня Вальга Богданович. Клянусь, искренне пообещал я. И едва я произнес эти слова, как между мной, Вальгой Богдановичем и всем княжеским поместьем, пескоройкой появилась незримая никем другим, кроме нас троих, устойчивая энергетическая связь, очень похожая на ту, что соединяла нас с Лихоруком. Не забывай, князь Перовский, что ты – неотделимая часть семьи и глава нашего рода. Ну, да, часть команды, часть корабля. Весело улыбнулся я, вспомнив цитату из «Пиратов Карибского моря», после чего крепко обнял сухое тело Вальги Богдановича, который в ответ тоже крепко сжал меня в своих холодных объятиях. Один первым представителем взрывчатых веществ был дымный порох, механическая смесь селитры, угля и серы, обычно в соотношении 5-3-2. Существует устойчивое мнение, что подобные составы появились еще в древности и применялись главным образом в качестве зажигательных и разрушительных средств. Существуют надежные многочисленные свидетельства, что порох был изобретен в Китае. К середине первого века нашей эры селитра была известна в Китае и есть убедительные доказательства использования селитры и серы в различных комбинациях, в основном для приготовления лекарств. Первое упоминание о напоминающей порох смеси появилось в Тайшанчжэнгзудан Янгмию и Пакингксузи. Около 808 года описывается процесс смешивания 6 частей серы, 6 частей селитры на одну часть кирказона, травы, которая обеспечивала смесь углеродом. В Европе, в том числе и на Руси, известен с середины 14 века. До середины 19 века оставался единственным взрывчатым веществом фугасного действия и до конца 19 века – метательным средством. Два мука может взорваться, если она распылена в воздухе и создает пылевое облако. В таких условиях даже малейшая искра может привести к взрыву, поскольку мельчайшие частицы муки обладают большой поверхностью для взаимодействия с кислородом. Взрывоопасность муки зависит от концентрации пыли в воздухе, размера частиц, наличия источника возгорания и достаточного количества кислорода. Это подтверждается множеством инцидентов, произошедших на предприятиях, работающих с мукой и зерном. Глава 14. Трое суток, практически без сна и отдыха, мы с дедом пробирались по территории, занятой врагом. Невзирая на морок, которым я окружал нас на протяжении всего пути, города, да и вообще любые населенные пункты, попадающиеся нам по пути, мы старались обходить стороной. Хотя нам очень хотелось врезать, как следует, по расквартированным в них гарнизонах фрицев, да по частям вермахта, двигающимся нескончаемым потоком в сторону фронта. А моего юного дедулю, все порывающегося устроить фашистам какую-нибудь диверсию, приходилось останавливать практически силой. Я втолковывал ему раз за разом, что сначала нам с ним нужно выполнить главную миссию – эвакуировать в Москву Глашу с Акулиной, а уже после устраивать захватчикам козью морду. Объяснял, что помощь Глафиры Митрофановны в разработке новых заклинаний может оказаться намного ценнее ликвидации пусть даже и целого полка гитлеровцев. Дедуля каждый раз понятливо кивал, а при упоминании имени Акулины его глаза начинали как-то масляно поблескивать. Вот та еще проблемка, которую мне вскоре предстоит разруливать. Но едва мы натыкались на очередное формирование вермахта, как дедуля тут же забывал про свои обещания и как умалишенный рвался в бой. Я его отлично понимал, и не просто понимал, а читал, словно открытую книгу с помощью собственных, постоянно прогрессирующих, ментальных сил. Нет, не подумайте, что я специально читал его мысли, нет, просто они были слишком явными, и лежали на самой поверхности его сознания. Да они как будто сами лезли мне в голову, настолько сильно жаждал ввязаться в драку с врагом мой любимый и незабвенный старик. Я вот только не мог понять, когда он стал тем самым рассудительным, невозмутимым и хладнокровным офицером-разведчиком, воспитавшим из меня настоящего бойца. Мне всегда казалось, что он стал именно таким на фронте, либо в особой школе НКВД. Но, как показала практика, это оказалось совершенно не так. Мне постоянно приходилось его осаживать, удерживать и прилагать невероятное количество усилий, чтобы он по дурости не натворил глупостей. Для нас главное сейчас – добраться до Тарасовки, а потом вернуться живыми назад, и не только живыми, а целыми и невредимыми с нашими дорогими и близкими людьми. причем, очень и очень важными для нашей Родины и для нашей будущей победы. Ведь кроме Глафиры Митрофановны никто так не разбирается в сложных структурах магических формул. Я, например, в этом практически не в зуб ногой. Да и не только я, но тот же Том Бомбадил, тоже. Да и старая ведьма-чертовка Глория, которую тоже бы неплохо прихватить с собой, всего лишь опытный, но закостеневший практик, эффективно использующий допотопные наработки древних магов. А вот с теоретическими нововведениями, да с инновационными разработками в области магических искусств, у всей этой колдовской и волшебной шушеры дела обстоят весьма и весьма плачевно. Вернее, никак не обстоят. Все используют то, что уже давным-давно изобретено и обкатано. Это я понял из разговоров с Вольгой Богдановичем, который только подтвердил мои выводы. Не знаю, отчего мне так везет, но на моем пути за довольно короткий промежуток времени повстречалось сразу несколько светлых голов. Глафира Митрофановна, моя любимая Глаша, не совсем живой, но и не совсем мертвый дедуля, средневековый новатор, у которого в друзьях числился сам Леня Довинчев. Кстати, надо будет поинтересоваться, жив еще этот его дружок или нет, ведь тоже не простой простак, а самый натуральный маг, а также ученый и изобретатель, профессор Бажент Вячеславович Трефилов. А с такой командой уже можно работать, да еще как работать. Вообще-то, до лесного массива, в котором рулил мой хороший знакомец и друг, леший дедка Большак, было не меньше недели пешего хода. И это, если топать по прямой, а если зигзагами, да десятыми дорогами, скрываясь от фрицев, все-таки по их тылам сейчас прем, то и куда больше выйдет. Но здесь нас с дедулей сильно выручало подаренное мне слово лешего, открывающее в любом лесу волшебную тропку. Была одна проблема, знать надо было, куда дорожку проложить. Поэтому, в самом начале я никак не мог сообразить, как же ей воспользоваться в совершенно незнакомом лесу, если точка выхода из него неизвестна. Поэтому часть времени мы тупо потеряли. Только через сутки на одном из привалов я, размечтавшись, как появлюсь в ведьминой балке, решил развернуть волшебную дорожку. И самое удивительное, она развернулась. Тогда с дедом мы еще не представляли, куда она нас заведет, но, не колеблясь, решили ей воспользоваться. Как говорится, о чем черт не шутит, используем наш отечественный русский авось на всю катушку. Волшебная дорожка закончилась на границе зеленки, в которой мы ее активировали. Дальнейший путь лежал через колхозные поля, на которых гнил брошенный урожай. Немцы массово угоняли наших людей в Германию, где использовали их в качестве бесплатной рабочей силы. Да-да, в 20 веке рабство вновь процветало, и это было совершенно немыслимо. Дедулю вновь понесло, он буквально жаждал крови фашистов, порываясь вычистить ближайший к нам гарнизон вермахта, и я его прекрасно понимал. Но задерживаться мы не могли, меня от чего-то все сильнее и сильнее начали мучить нехорошие предчувствия. Может быть, сказывалось чрезмерное утомление и стресс, в котором я пребывал в последнее время, может быть, что-то еще. Но я буквально чувствовал каждой клеточкой своего тела, что нам с Ваней надо спешить. Поэтому очень раздражался, когда приходилось тратить время на разборки со своим молодым стариком. В общем, атмосфера была весьма нервная и до нельзя накаленной. Вновь с трудом удержав Чумакова от скоропалительных решений и необдуманных поступков, я понял, отчего его так сильно колбасит. Ведь не наблюдалось раньше с ним таких заскоков, даже во время нашей первой нашей встречи. А ведь мой молодой дед уже тогда был собранным и хладнокровным разведчиком, внедренным в самое логово врага. И ведь он тогда спокойно справлялся со своими нервами, а теперь вел себя так, как будто совершенно не умел себя контролировать. А Ларчик, оказывается, просто открывался. Всего-то нужно было вспомнить самого себя в самом начале карьеры страшного и ужасного ведьмака. Ведь Ваня стал полноценным ведьмаком только после того, как Вольга Богданович поправил ему энергетическую систему, настроив источник на переработку эфирной маны. И сейчас эта магоэнергетическая система срастается с нейронными связями организма Чумакова, раздражая его нервную систему. Именно поэтому его так и корежит, да бросает из крайности в крайность. Еще не так давно я и сам был таким, но этот момент нужно просто пережить, да перетерпеть. И когда обе системы переплетутся и прорастут друг в друга, все придет в норму само по себе. И мой дедуля станет таким же, как и был ранее. Зато волшебная тропинка лешего не подкачала, едва мы вышли к очередному лесному массиву, она развернулась сама собой, словно так и надо. И, если она, в итоге, доведет нас до конечной точки пути, Эту особенность тропинки нужно обязательно будет брать на вооружение, ведь промежуточные станции, от одного лесного массива до другого, всегда неизвестны.